По рассказу Герасимова, Азеф немедленно же заявился к нему на внеочередное свидание и устроил настоящую истерику. По его словам, этот арест неизбежно должен был окончательно погубить его в глазах революционеров, а потому он грозил немедленно же все бросить и уехать за границу. Герасимов был целиком на стороне Азефа. Арест был произведен без его ведома. «Если бы я знал, — говорит он, — я никогда такой глупости не допустил бы». Поэтому Герасимов был готов сделать все, чтобы умиротворить Азефа, тем более, что он совсем не хотел остаться без его помощи во время весенних операций. Азеф требовал немедленного освобождения Карповича, и притом так, чтобы у Карповича не возникло никаких подозрений. Карпович бежал с каторги, и его тщательно разыскивали по всей России. Освобождение его было прямым служебным преступлением. Тем не менее Герасимов не колеблясь обещал удовлетворить и это требование Азефа. Все действительно было устроено самым лучшим образом. К счастью, у Карповича при аресте ничего найдено не было, и ему не было дано понять, что полиция знает, с кем имеет дело. Это создало возможность изобразить дело так, будто задержан он ввиду сомнений в правильности его паспорта. Ему объявили, что его отправят на место выдачи паспорта для проверки его личности. Такой порядок действительно применялся в случаях, когда личность арестованного не представляла для полиции никакого интереса. После этого Карповича отправили из охранного отделения, где он до этого содержался, в пересыльную тюрьму. Сопровождать его Герасимов поручил одному из наиболее доверенных своих чиновников, дав последнему строжайшие инструкции устроить так, чтобы он бежал. Дело это оказалось не совсем легким. Карпович, который, очевидно, поверил версии о том, что его полиция не опознала, явно не хотел рисковать попыткой побега в Петербурге в надежде, что такой побег будет более легок в той глуши, куда его посылают. Эти его надежды были основаны на вполне правильной оценке положения, если бы положение его было нормальным. А потому он не торопился пользоваться возможностями для побега, которые ему услужливо предоставлял сопровождавший его чиновник. Ехали они на извозчике. В пути чиновник остановил извозчика и зашел в табачную лавочку, якобы за папиросами. «Я был уверен, — рассказывал он позднее Герасимову, — что, вернувшись, найду только пустые дрожки. Но, к моему изумлению, Карпович мирно сидел и ждал». Тогда конвоир предложил Карповичу зайти в ресторан перекусить. Карпович согласился. Заказали обед. Во время него конвоир отлучился по своим надобностям и через дверь смотрел, как себя поведет Карпович. Последний долго колебался, по-видимому, подозревал какую-то ловушку. «Стал я с ним», — рассказывал позднее конвоир Герасиму, — «еле-еле удалось выпроводить». «Не хотел человек бежать, ну что с ним поделаешь?» Похоже, что именно этот эпизод с Карповичем заставил Азефа ускорить проведение мер подготовки для переселения за границу. По рассказу госпожи Н., в марте 1908 года, вскоре после Масляной, Азеф неожиданно и без всяких объяснений заявил ей о необходимости немедленно же ехать за границу и предложил в срочном порядке ликвидировать ее квартиру. Так как для продажи обстановки не было времени, то всю ее сдали на хранение в одно из мебельных депо. Полученную квитанцию практичный Азеф заложил в ломбарде за 700 рублей. По размеру этой суммы можно составить представление о материальном уровне жизни госпожи Н.